Надо было спешить. Но этому нисколько не способствовал Дебендра Натхде, который ухватился за поводье коня одного из полицейских, желая узнать кратчайший путь в Джумалу. Но самостоятельность пагубна для бенгальцев. Дебендре Натху лучше было бы остаться с братом, который ехал в Джумалу вдоль железной дороги, воздавая благодарение богам, совершенно неведомым большинству ученых-католиков, за то, что он не взял на себя управление округом и что он мог еще, счастливая находка плодовитой расы, заболеть. И я с сожалением должен заметить, что когда он достиг своей цели, два полицейских, не лишенных чувства грубоватого юмора, сговорившись в пути, когда они тряслись в седле, придумали развлечение за его счет. Оно заключалось в том, что они поочередно входили в его комнату и сообщали ему ужасные подробности о войне, о набегах страшных кровожадных племен, о сожженных городах. Это было почти столь же забавно, утверждали эти бездельники, как преследование неуловимых афганцев под начальством Курбара. Каждая такая выдумка давала на полчаса работы телеграфисту, принимавшему телеграммы, которые едва ли могло оправдать даже разграбление Дели. Гриш Чандер Де взывал по телеграфу ко всем начальникам, которые могли бы дать хоть один штык или перевести в другое место до смерти испуганного чиновника. Он был один, его помощники разбежались, и поистине он еще не принял на себя управление округом. Если бы все эти телеграммы были отправлены, произошло бы много событий, но так как единственный телеграфист в Джумале лег спать, а начальник станции, бросив взгляд на огромную кучу бумаги, обнаружил, что железнодорожные правила запрещали пересылку имперских донесений, полисмены Рамсинг и Нихалсинг не преминули использовать этот материал в качестве подушек и заснули крепким сном. Телентайр вонзил шпоры в бока своего буйного пегого жеребца с фарфорово-голубыми глазами и пустился в сорокамильный путь в форт Зиар. Зная округ как свои пять пальцев, он не терял времени на поиски короткого пути, а поскакал прямо через сочные пастбища к броду, где умер и был похоронен Орт. Рыхлая земля заглушала стук лошадиных копыт, луна бросала перед ним его тень, подобную неистовому духу, а густая роса пронизывала его до костей. Холмы, кусты, хлеставшие коня, немощеная дорога, ветки тамариска, словно плети, хлеставшие его лоб, безграничные бархатные луга с сонными коровами, снова холмы и пустошь. И вот Пегий с трудом пробирается по глубокому песку у переправы через Инд. Телентайр ни о чем не думал до тех пор, пока нос ленивого парома не уткнулся в другой берег, и его конь, захрапев, не шарахнулся в сторону при виде белого надгробного камня на могиле Орда. Затем он обнажил голову и крикнул так, чтобы его мог услышать мертвый: «Они ушли, старина! Пожелай мне удачи!» В холодной предрассветной мгле он барабанил стременем по воротам форта Зиар, где 50 кавалеристов изрядно потрепанного полка Белуч-Бешакли призваны были защищать интересы Ее Величества вдоль границы в несколько сот миль. Фортом этим командовал младший офицер, потомок старинного рода Дерулет, звали которого, как легко можно было предположить, Томми Дотт. Он предстал перед Телентайром, закутанный в куртку на бараньем меху. Дрожа от лихорадки, как осиновый лист, он пытался прочесть составленный туземным аптекарем список больных. «А, вы тоже здесь?» — сказал он. «Что ж, мы все здесь больны, и я не думаю, что мне удастся снарядить больше 30 всадников, но мы с радостью сделаем это. Вот как, по-вашему, это ловушка или просто ложь?» Он бросил Телентайру клочок бумаги, на котором старательно были выведены каракули на языке гурмукхи, мы не можем сдержать молодых коней. Они будут пастись завтра ночью, после того, как зайдет луна, у четырех пограничных деревень у ущелья Джагай. Гурмукхи — алфавит пенджабского языка, употребляемый в священных книгах сикхов и в торговых документах. Примечание редакции. В конце было приписано по-английски округлым почерком «Ваш искренний друг». «Постойте», — сказал Телентайр, — «это дело рук Ходадатхана, я знаю его». Это единственные английские слова, которые он мог запомнить, и он чертовски гордится ими. Он ведет игру против слепого муллы в свою пользу. Вероломный молодой головорез. Я не знаком с политическими махинациями людей племени Хусрухиил, но если вы так думаете, я присоединяюсь к вам. Эта бумажка была приклеена над воротами прошлой ночью, и мне казалось, нам нужно вместе взяться за это дело. Но нас здесь трясет лихорадка, и, несомненно, это серьезная история, как вы думаете? Телентайр вкратце рассказал ему обстоятельства дела, и Томми Дот то посвистывал, то дрожал от лихорадки. Весь день он посвятил разработке стратегического плана, военному искусству и подбадриванию больных, пока, наконец, с наступлением сумерек, в строю не стояло 42 кавалериста, худых, измученных, лохматых, которых Томми Дот окинул гордым взглядом и к которым обратился со следующими словами. «Солдаты, если вы умрете, вы отправитесь в ад, поэтому старайтесь остаться в живых. Но если вы отправитесь в ад, там будет не жарче, чем здесь. И никто не сказал вам, что там нас будет трясти лихорадка. Итак, не бойтесь умереть, шагом марш!» И они осклабились и отправились в путь. Не скоро люди племени Хусрухиил забудут свой ночной набег на деревни в долине. Мулла обещал им легкую победу и безудержный грабеж. Но что же это? Вооруженные кавалеристы королевы словно выросли из-под земли, под звездным небом они рубили, резали, давили копытами своих коней, все пришли в смятение, думая, что навлекли на себя целую армию, и в страхе бежали обратно в горы. В этом паническом бегстве многие падали, пораженные ударом снизу афганским кинжалом или сраженные меткой пулей карабина. Послышались крики «измена», и когда они вернулись в надежные укрытия среди своих гор, потеряв 40 человек убитыми и 60 ранеными, они утратили всякое доверие к слепому мулле из долины. Они кричали, ругались и спорили, собравшись вокруг костров. Женщины оплакивали павших, а мулла осыпал проклятиями вернувшихся. Затем Ходадатхан, красноречивый и спокойный, ибо он не принимал участия в сражении, встал, желая воспользоваться удобным случаем. Он сказал, что племя всеми своими несчастьями обязано слепому мулле, который дал им совершенно ложные сведения и заманил их в ловушку. Несомненно, было оскорблением то, что бенгалец, сын бенгальца, осмелился взять на себя управление границей. Но это событие не означало, что наступила пора вольности и восстаний, и необъяснимое безумие англичан нисколько не ослабляло их силу, необходимую для охраны границ. Наоборот, племя, потерпевшее поражение от более искусного противника, как раз теперь, когда его запасы продовольствия истощились как никогда, будет подвергнуто блокаде и не сможет торговать с Индостаном до тех пор, пока оно не пошлет заложников в знак своей благонадежности, не заплатит компенсации за беспорядки и деньги за пролитую кровь из расчета 36 английских фунтов с человека за каждого убитого ими жителя деревни. И вы знаете, что эти собаки из долины будут клясться, что мы убили не один десяток. Мулла будет платить все эти штрафы, или нам придется продать наши ружья. Глухой ропот послышался вокруг костров. Итак, принимая во внимание, что все это дело рук муллы, и что мы не получили от этого никакой выгоды, кроме обещаний рая, мне горестно, что у нас, племени Хусрохиил, нет святыни, которой мы могли бы поклоняться. Мы ослабли, и как мы впредь осмелимся переходить границу с Мадархиил, согласно нашему обычаю, чтобы пасть ниц перед могилой Пиросаджи? Люди племени Мадар нападут на нас, и по делам нам. Но наш мулла — святой человек. Этой ночью он помог полсотни наших людей отправиться в рай. Так пусть же он последует за своей паствой. И мы воздвигнем над его телом храм из голубых изразцов мультана. И каждую пятницу ночью будем сжигать светильники у его ног. Он станет святым. У нас будет святыня, и наши жены будут молиться там о даровании нам молодого потомства, которое пополнит наши ряды, поредевшие в боях. Как вы думаете? В ответ на это предложение послышался зловещий смех, и за смехом последовало нежное уип-уип, вынимаемых из ножен кинжалов. Это была прекрасная мысль. И она устраняла недостаток, который давно уже ощущали люди племени Хусрухиил. Мулла вскочил и уставился иссохшими белками глаз на обнаженную смерть, которую он не мог видеть, призывая на племя проклятие Аллаха и Мухаммеда. Затем среди костров началась игра в жмурки, воспетая поэтом племени Хуракшахом в стихах, которые никогда не умрут. Они нежно щекотали его подмышками остриями кинжалов. Он с воплем бросался в сторону, только для того, чтобы почувствовать, как кто-то поглаживает его шею холодным лезвием, или как дуло ружья трется о его бороду. Он призывал на помощь своих приверженцев, но большинство из них лежали мертвые в долине, ибо Ходадад-хан позаботился о том, чтобы ускорить их смерть. Все описывали ему великолепие святыни, которую они воздвигнут, а маленькие дети хлопали в ладоши и кричали «Беги, мулла, беги, за тобой гонятся!» В конце концов, когда забава наскучила, брат Ходадад-хана всадил кинжал ему в грудь. «Итак, — воскликнул Ходадад-хан с чарующей простотой, — отныне я вождь племени Хусрухиил». Никто не возражал ему, и все заснули мертвым сном. Внизу, в долине, Томми Дот воспевал прелесть ночной кавалерийской атаки, а Телентайр, склонившись к седлу, истерически всхлипывал, ибо с его руки свешивалась сабля, запятнанная кровью людей племени Хусрухиил, племени, которое Орд так крепко держал в узде. Когда кавалерист Раджпут заметил, что правое ухо пегого жеребца начисто отсечено неловким ударом сабли его неопытного всадника, Телентайр окончательно пал духом, смеялся и плакал, пока Томми Дот не уложил его, и он не заснул. «Нам придется подождать до утра», — сказал он. «Перед тем, как мы отправились в путь, я телеграфировал полковнику, чтобы он выслал вслед за нами подкрепление из солдат Бештакли. Он разозлится на меня за то, что я не разделил с ним эту забаву. Эти оборванцы с гор не посмеют больше сунуться к нам. Тогда прикажи солдатам Бештакли отправиться дальше, чтобы узнать, что случилось с Курбаром на канале. Мы должны патрулировать всю границу. Ты совершенно уверен, Томми, что это было только ухо Пегова?» «О, совершенно», — сказал Томми. «Ты чуть не отсек ему голову. Я видел тебя, когда началась эта кутерьма. Спи, старина». В полдень прибыл эскадрон Бешакли, и группа разъяренных собратьев-офицеров, требующих предания военно-полевому суду Томми Дода за то, что он испортил все удовольствие, и срочной отправки всадников к каналу, где Феррис, Курбар и Хугонин старались убедить испуганных кули не оставлять хорошую работу и высокий заработок только из-за того, что полдюжины их соплеменников были зарублены. Появление отряда всадников Бешакли восстановило пошатнувшееся доверие, и преследуемая полицией часть племени Хусрухил с радостью увидела, что на берегах канала, как всегда, кипела жизнь, а тех из них, кто прятался в излученных рек и в ущельях, кавалеристы выгнали из их убежищ. На закате полиция и кавалерия предприняли тщательное патрулирование границы, подобно ковбоям, вечно объезжающим свои беспокойные стада. «Итак», — сказал Ходадатхан, указывая на линию мерцающих огней, — «вы сами видите, как меняется старый порядок. Вслед за лошадьми последуют их маленькие дьявольские пушки, которые они способны втащить на вершины гор, и, насколько мне известно, до облаков, если мы дойдем до вершин. Если совет племени одобряет, я пойду к Талентайр-сахибу, который любит меня, и постараюсь добиться хотя бы отмены блокады. Могу я сказать это от имени племени?» «Да, скажи это от имени племени, да поможет тебе Бог. Как мерцают эти проклятые костры! Неужели англичане посылают свои войска по проволоке, или это дело рук бенгальцев?» Когда Ходадатхан спустился с холма, его остановил один из членов племени, который стал что-то объяснять ему, после чего он поспешно вернулся за какой-то забытой вещью. Затем, доверившись двум кавалеристам, которые до этого преследовали его друга, он попросил, чтобы его под охраной привели к Талентайр-сахибу, находившемуся вместе с Буллоузом в Джумале. Граница была в безопасности, и настало время объяснить все в письменной форме. «Слава Богу!» — воскликнул Беллоуз, — «что беспорядки произошли сразу. Разумеется, мы никогда не сможем все объяснить черным по белому, но вся Индия поймет нас. И лучше короткая яркая вспышка, чем 5 лет бессильного правления в пограничном округе. Это обойдется дешевле. Гриш Чандерде сказался больным, и его перевели в его собственную провинцию без всякого порицания. Он решительно отказался взять на себя управление округом». «Разумеется», — сказал Талентайр с горечью. «А в чем же заключается моя ошибка? О, тебе скажут, что ты превысил свою власть, что ты должен был бы доложить обо всем и написать, и давать советы в течение 3 недель, прежде чем люди племени Хусрухил могли совершить набег. Но я не думаю, что власти осмелятся поднять шум из-за всего этого. Они получили хороший урок. Ты видел, как Курбар представил все это дело? Он не может писать донесения, но он может говорить правду. Что толку в правде? Лучше бы он разорвал донесения. Все это мне смертельно надоело. Это было совершенно ни к чему. Разве только что мы избавились от этого бабу?» В сопровождении кавалеристов с непринужденным видом вошел Ходадатхан, держа в руках набитую сетку для кормов. «Пусть вы никогда не узнаете усталости!» — воскликнул он весело. «Что ж, сахибы, славный был бой! И мать Наим-Шаха в долгу перед тобой, Талентайр-сахиб. Я слышал, ловкий удар рассек ему челюсть, стеганую куртку и ключицу. Молодец. Но я говорю от имени племени. Была совершена ошибка. Большая ошибка. Ты знаешь, Талентайр-сахиб, что я и мои люди сдержали клятву, которую дали Орд-сахибу на берегу Инда. Как афганец держит свой кинжал, «Острый с одной стороны, тупой с другой», — сказал Телентайр. «Чтобы лучше нанести удар. Но я говорю чистую правду. Это слепой мулла увлек своим длинным языком молодых воинов. Он сказал им, что нет больше на границе никакого закона, так как к нам прислали бенгальца. И незачем нам больше бояться англичан». И вот они спустились с холмов, чтобы отомстить за это оскорбление и пограбить. Вы знаете, что произошло и в чем заключалась моя помощь? Теперь около сотни наших людей убиты или ранены, и всем нам это принесло позор и горе. И мы не хотим больше войны. И кроме того, чтобы вы лучше могли услышать нас, мы отрубили голову слепому мулле, чьи пагубные советы привели нас к безрассудству. Я принес ее как доказательство, и он положил голову на пол. Он не будет больше затевать смуту, ибо теперь я вождь, и я занимаю более высокое место во всех собраниях совета. Но в пару к этой голове есть еще другая. Это была другая ошибка. Один из наших людей встретил черную бенгальскую собаку, виновника всех наших бед, который ехал верхом и плакал. Зная, что он явился причиной смерти многих наших лучших людей, Алла-Датхан, которого, если вам будет угодно, я завтра же застрелю, отрубил ему голову, и я принес ее вам, чтобы вы могли покрыть ваш позор и похоронить ее. Смотрите, никто не взял себе очки, хотя они из золота. К ногам Телентайра медленно покатилась голова бенгальского джентльмена в очках, с коротко остриженными волосами, с открытыми глазами и открытым ртом, голова воплощенного ужаса. Беллоус нагнулся. «Еще один кровавый залог, и очень дорогой, Ходададхан, ибо это голова Девендранатха, его брата. Бабу давно уже в безопасности. Это знают все, кроме глупцов из племени Хусрухил. Что ж, какое мне дело до падали? Я люблю живых. Он был у подножия наших холмов и спрашивал дорогу на Джумалу, и Алла-Датхан показал ему дорогу на Джаханнум, будучи, как ты сказал, всего лишь глупцом. Теперь остается ждать, что сделает для нас правительство. Что же касается блокады, кто ты такой, торговец собачьим мясом, прогремел Телентайр, чтобы говорить об условиях и договорах. Убирайся отсюда на свои холмы. Иди и околевай там с голоду в ожидании, пока правительство не призовет твой народ, чтобы наказать его. Дети вы и глупцы, считайте своих мертвецов и не шумите. Не сомневайтесь, что правительство пришлет к вам настоящего человека. Что ж, — ответил Ходададхан, — мы ведь тоже настоящие люди. Затем он, не мигая, посмотрел Телентайру в глаза и прибавил. И дай бог, сахиб, чтобы этим человеком был ты.